Вот только мало радости было в мысли о том, что ей предстояло. «Что ж», — думала Кейт, — «по крайней мере, этот абсолютно чужой человек не лишит меня девственности. Даже с Джоном это произошло достаточно болезненно, но он был ласков с ней, и на место боли вскоре пришло чудесное, новое чувство наслаждения. Кейт невыносимо было думать об этом теперь. Джон, увы, потерян для нее навсегда». Когда Мэтти, предварительно отогнув простыни, подсунув валик под подушки, расшнуровав и отложив в сторону красивое свадебное платье, расчесав до блеска волосы своей госпожи, ушла, Кейт в ночной сорочке забралась в постель и села в ожидании. Сердце ее колотилось. Она возблагодарила Бога за одну маленькую милость. Поскольку двор пребывал в трауре по принцу Уэльскому, новобрачная была избавлена от церемонии публичного разделения брачного ложа. Вскоре появился Уильям, облаченный в шелковый халат. «Ну, вот мы и вдвоем. Жена», — сказал он, останавливаясь, чтобы налить им вина. «Надеюсь, ты не боишься меня?» Он протянул ей кубок. «Нет, милорд, не боюсь», — ответила Кейт, но благодарно отхлебнула вина, скосив глаза на мужа, который, скинув с себя халат, обнаженным забрался на кровать. Она мельком увидела мускулистые конечности, белые ягодицы и густые заросли черных волос на груди и в паху. «Выпьем за наш брак», — провозгласил Уильям, и они чокнулись кубками. Допив вино, он повалил ее на спину. Кейт и охнуть не успела, как муж задрал на ней рубашку и, взгромоздившись на нее, с силой проник внутрь. Бедняжка негромко охнула. Его движения причиняли ей боль, и нужды изображать наигранное неудобство не было. Закончив, он, тяжело дыша, растянулся рядом с ней. Она лежала с пустым сердцем, отвернувшись к стене. То, что произошло ночью, было таким восхитительным. Сегодня не значило для нее ничего. Неужели теперь так будет всегда? Неужели Уильям не скажет ей ни одного слова любви? Кейт сделала над собой усилие. Нужно было предпринять что-то, чтобы ее брак не был таким невыносимым. «Вы мной довольны, милорд?» — прошептала она. Ответа она не услышала. Вместо ответа раздался храп. Катерина. Ноябрь 1560 года. Хэмптон-Корт. Однажды утром, прогуливаясь с собачками по выходящему на Темзу саду Хэмптон-Корта, я случайно замечаю своего возлюбленного. Он целует, не скрываясь, руку Фрэнсис Мьютас, камерфрейлины королевы. Не подозревая о моем присутствии, эти двое вовсю любезничают. Она кокетливо хихикает, потом Нед отвешивает поклон и уходит, оставив даму разрумянившуюся и улыбающуюся. Как он мог? Я этого не потерплю. Неужели я ждала все эти годы только для того, чтобы Нед теперь, когда брак кажется уже таким близким, бросил меня ради этой шлюхи Мьютас? Вне себя от бешенства, я мчусь назад во дворец, начисто позабыв обо всех внешних приличиях и не думая о том, что меня кто-то может увидеть в таком состоянии. Я ищу Джейн Сеймур. Пусть она урезонит своего неверного братца, ведь Джейн не меньше меня хочет, чтобы этот брак был заключен. Я нахожу ее в комнатушке рядом с женской спальней, и Нед тоже там. Вид у меня настолько безумный, что оба недоуменно смотрят на меня. «Да как ты смеешь!» — набрасываюсь я на любимого. «Я видела, как ты только что заигрывал с этой красоткой Мьютас, и не смей отрицать. Теперь понятно, почему ты не торопишься жениться на мне». Нет. До глубины души потрясен этим заявлением. В два шага, преодолев расстояние между нами, он хватает меня за плечи и пристально смотрит мне в глаза. «Да что ты такое говоришь, Катерина? Мне никогда не нравилась эта Мьютас. И никто не нравился, кроме тебя, если уж на то пошло. Я просто решил, что если люди увидят, что я заигрываю с ней, да и с другими дамами тоже, то перестанут сплетничать о нас с тобой. Господь мне судья! Но я никогда, ни разу в жизни не предал тебя. Я обожаю тебя, Катерина, и потому хватит ждать. Я женюсь на тебе сразу же, как только представится удобное время». Ах, Нет! Меня так переполняют радость и чувство облегчения, что я не могу говорить. А Джейн довольно хлопает в ладоши. «И когда это будет?» — спрашивает она. «Когда ее королевское величество вернется в Лондон», — говорит Нет, и страстно целует меня, не стесняясь Джейн, которая одобрительно смотрит на нас. Кейт. Май 1484 года. Августинский монастырь, Йорк. Кейт смотрела из окна на мутные воды реки Оус, протекающей рядом с гостевым домом монастыря, где разместился королевский двор. Немного дальше, по правую руку от нее, находилась ратуша, где сегодня вечером должно было состояться пиршество, а к югу — башня Клиффорда и древний замок. Примечание. Речь идет о замке Йорк в городе Йорк. Донжон его называется башней Клиффорда по имени барона Роджера де Клиффорда, который участвовал в заговоре против короля Эдуарда II, был схвачен и казнен в 1322 году. Конец примечания. В лугах за рекой виднелись Миклегейтские ворота, королевский въезд в Йорк, через который их процессия несколько дней назад проследовала внутрь и где их встречали мэр и отцы города.